Глава 37. Марчелла. Меня охватывают ярость и недоверие. Я возвышаюсь над Мирабеллой, схватив ее за плечи. Ей повезло, что она моя невеста. Иначе я уже сжимал бы горло предательницы. «То есть все это время ты со мной играла?» Выдыхаю я и, не дожидаясь ответа, продолжаю. «Планировала заставить меня влюбиться, а потом зарезала бы во сне». Она изумленно распахивает глаза и трясет головой. «Выходит, я на несколько месяцев превратился в полного кретина, позволял тебе водить меня за нос. Знаешь что?» Я отступаю на шаг, и Мирабелла оседает на пол. «Надо бы тебя убить. Только, боюсь, это будет слишком милосердно». Наклоняюсь и провожу пальцем по ее щеке, по подбородку, по шее и расстегиваю пуговку на блузке. «Скоро мы поженимся, и я превращу твою жизнь в настоящий ад. Твое тело будет принадлежать мне до самого конца. Запру тебя дома, воспитывай детей, устраивай вечеринки. Тебе здорово повезет, если я разрешу высунуть нос наружу. Конечно, посещение церкви и семейные праздники не в счет». Говорю ядовито и усмехаюсь про себя. Именно такой жизни она и хотела избежать. Потому и встала на путь обмана. Отступаю и поворачиваюсь спиной. Видеть ее не могу. Вранье. Притворство. Мирабелла всхлипывает. «Клянусь, я не знала, зачем Лоренцо потребовалась бомба. Я просто не хочу слышать ни одного слова из твоего грязного рта». Я снова разворачиваюсь и тыкаю ее пальцем в грудь. Кровь в моих венах пульсирует, отдаваясь стуком в висках. «Теперь, после того, как все вскрылось, ты пытаешься замести следы. Нет уж, больше я на твои трюки не поведусь». В дверь кто-то громко барабанит. «Марчелла! Идите в задницу!» — рявкаю я. Мирабелла пытается подобраться к выходу, но я заступаю ей дорогу. «Разве я позволял тебе уйти?» «Марчелла!» — молит меня она, и в ее глазах плещется страх. Я невольно отвожу взгляд. Помню, как в них светилась лю... Черт, нет. Все это был обман. Обман, предательство. Даже хуже, чем участие в попытке меня убить. Подумать только. Она лгала мне и в то же время беспокоилась за своего драгоценного любовника. «Чего ты от меня ожидала, когда решилась наконец сказать правду?» Я хватаю ее за руку и тащу к кровати. «Не знаю. Просто поняла, что не смогу жить с такой тайной». По ее лицу струятся слезы, и у меня невольно сжимается сердце. Однако я заставляю себя не реагировать. Грубо хохочу. Пусть почувствует себя полной дурой. Именно из-за твоей тайны сказочка о равноправном партнерстве и участии в семейном бизнесе теперь никогда не сбудется. Мирабелла отползает от меня, упирается спиной в стену и подтягивает колени к груди. В дверь снова стучат, и я бросаю через плечо. «Отвали, Джованни!» «Это Антонио. Если ты орешь на мою сестру, то тебе лучше меня впустить». «Антонио!» — вскрикивает Мирабелла. В дверь барабанит уже серьезно. Не просто стук, скорее удары ногой. С той стороны начинается заварушка, и до меня доносится голос Джованни, приказывающего Антонио убираться. «Хочешь, чтобы тебя спас братишка? Видишь ли, сладкая, если уж взялась играть с большими парнями, рассчитывай только на себя. Только сиськи тебе теперь не помогут». Она вздрагивает, и я отступаю назад, чтобы невольно не совершить запретный для меня поступок. Давно поклялся, никогда не причиню боль женщине, в каком состоянии не находился бы. Понимаешь, о чем я? Распахиваю дверь, в которую с разбега влетает и приземляется на бок Антонио. Слухи по Римхаусу расходятся быстро, и в коридоре уже толпится куча народа. Все желают знать, что происходит. «Эй, что за дерьмо тут у вас творится?» — кричит Антонио. Мирабелла выползает из угла и бросается к брату. Тот вскакивает, окидывает взглядом ее перепуганное лицо и раздувает ноздри, словно бык. «Сходи за Софией, встретимся в моей комнате». Он выпроваживает сестру мимо стоящего на пороге Джованни. Я ведь был на твоей стороне, Коста. Тебе лучше не вмешиваться, Антонио. Поверь. Чёрта с два. Он пытается ударить меня в челюсть. Однако я ловко уворачиваюсь и тут же выталкиваю его в коридор. Захлопываю дверь, щелкаю замком. Но с той стороны подает голос Джованни. «Марчелло, исчезни!» «Я буду здесь, если тебе вдруг захочется поговорить», — вздыхает он. Я не откликаюсь. Меряю шагами комнату. Страшно подумать, что натворю, если вырвусь наружу. Устав думать о себе как о самом крупном идиоте в мире и от планов, как покарать Мирабеллу, я выхожу из комнаты и стучусь к Джованни. Понятия не имею, сколько времени, но стемнело уже давно, и кузен открывает дверь в одних трусах. «Что у тебя в заначке? Хочу напиться, а еще нужна пачка сигарет», — говорю я. «Да что стряслось, дружище? С Джованни можно говорить откровенно. Почему нет? Может, он убьет предательницу за меня?» Впрочем, от своего проекта я отказываться все же не хочу. Не стоит убивать. Куда большее удовлетворение я получу, сделав ее жизнь невыносимой. Не буду пока сообщать кузену о вероломстве Мирабеллы. Все же надо получить с нее объяснение. И с этим я намерен разобраться сам. Просто выдался поганый вечерок. Мы здорово подцапались. Джованни протягивает мне нераспечатанную пачку сигарет и бутылку виски. Где он все это раздобыл? Впрочем, без разницы. Кузен всегда заводит нужные знакомства. В кампусе алкоголь, конечно, не продают, а пронести контрабандой — не вопрос. Как в тюрьме, способ всегда найдется. Сделай так, чтобы меня сегодня никто не беспокоил. Без проблем. Джованни упирается в меня тревожным взглядом. Ясное дело, хочет расспросить, что да как. Ну? Что она натворила? Кузен понимает. Наверняка проступок серьезный. Как-то раз отец пришел домой крепко пьяный, злой, и ударил маму за то, что она не накрыла ему на стол. На этом не успокоился. Продолжал орать и махать кулаками. В ту ночь я сказал Джованни, никогда в жизни так не поступлю. Мужчина, бьющий женщину, выказывает собственную слабость. Знаешь, мне сперва нужно самому разобраться. Потом поговорим. Он кивает и предупредительно открывает передо мной дверь. К счастью, уже поздно, а завтра будний день, так что в коридорах никого. Запираюсь у себя в комнате, скручиваю крышку с бутылки и делаю хороший глоток виски. Закуриваю сигарету и открываю окно, впуская внутрь прохладный воздух с улицы. Тело никак не остынет, и ветерок неплохо помогает. Всякий раз, вспоминая испуганное лицо Мирабеллы, передергиваюсь. Как же я оказался таким глупцом? Месяц за месяцем парни называли меня подкаблучником, а я считал себя счастливчиком. Еще бы, влюбиться в выбранную не тобой невесту. А в действительности со мной просто играли. Она участвовала в покушении на меня. Она участвовала в убийстве моего отца. Такие вещи в нашем мире с рук не спускают. Стоит кому-нибудь рассказать о предательстве, и Мирабелла труп. На ее руках кровь главы семьи Коста. За такое все должны ответить. И Фрэнк, и Антонио, и Ливия. Каждый из клана Ларосса. Какого черта? О чем она вообще думала? Значит, не было никакой любви. Мною играли. Вот это больше всего расстраивает. И сам же злюсь на себя за подобные мелодраматические чувства. Собственные сопли бесят больше, чем понимание, что Мирабелла приложила руку к убийству отца. Делаю два больших глотка, и виски обжигает желудок. В голове начинает плыть. Не в силах справиться с вихрем, кружащей в мозгу информации, я пью и курю до одури. А потом неожиданно для себя, пошатываясь, выхожу из комнаты и направляюсь к лифтам. Нажимаю кнопку первого этажа, дожидаюсь, когда закроются двери, и оседаю на пол. Хихикая, выползаю в холл, поднимаюсь и ковыляю по территории кампуса к офису ректора. На их секретарем столах стоит по телефону. Есть еще аппарат в комнате, откуда мы звоним домой. Однако там пост охраны. Это, стало быть, не вариант. Проникаю в офис, прохожу по коридору и утыкаюсь в кабинет ректора. Заперто. Ну а как же? Пробиваю кулаком стекло и ухмыляюсь. Сигнализация не срабатывает. Ощущения в желудке поганые, и я прижимаю руку к животу, а другой сквозь пробитую дырку открываю замок. Подхожу к столу секретаря. Черт, как же я раньше до этого не додумался. Все оказалось проще простого. Поднимаю трубку. Гудок есть. И возвожу глаза к потолку, пытаясь припомнить номер дедушки. Вроде вспомнил. Набираю. Он отвечает почти сразу. «Дедушка», — бормочу я. «Марчелла? Что случилось?» Она призналась. И я вываливаю всю информацию. «Дедушка — единственный человек, заслуживающий доверия. Он меня направляет, и рядом нет никого, кто мог бы сравниться с ним в жизненном опыте». Дедушка сегодня немногословен, хотя несколько раз задает уточняющие вопросы. Голос его звучит немного странно, бодрее обычного. Должно быть, идет на поправку. Она собрала бомбу и запрограммировала ее, но не знала, зачем. Говорит, была не в курсе, кого хотели подорвать. Только как я могу ей верить, ведь она меня тогда ненавидела? Против обыкновения немедленного совета от дедушки не следует. Больше того, он говорит, что скоро созвонимся еще раз и кладет трубку. Разумеется, я не имею права ему перечить. И все же, какого дьявола? Выхожу из офиса, направляюсь обратно в Римхаус и даже успеваю шагнуть в лифт, прежде чем у меня меркнет в глазах.